Глава 3. В 15-й год правления императора Тиберия, когда Иудеей управлял Понтий Пилат, и Ирод был тетрархом Галилеи, а его брат Филипп — тетрархом областей Туреи и Трахонитида, Лисании — тетрархом Абилены, при первосвященнике Анне и Каиафе в пустыне было слово Бога к Иоанну, сыну Захарии. И тот стал обходить земли вдоль Иордана, призывая людей покаяться и в знак этого совершить крещение, чтобы получить прощение грехов. В книге пророка Исаии написано так. «Голос глашатая в пустыне, приготовьте дорогу Господу, путь прямой проложите для Него. Пусть все лощины поднимутся, горы и холмы опустятся, искривленное станет гладким, а неровности станут дорогой ровной. Тогда увидят все живущие спасение от Бога». Иоанн говорил людям, которые толпами приходили к нему, чтобы принять крещение. «Змеиное отродье! Кто внушил вам мысль, что вы избежите грядущего возмездия? Докажите на деле, чего стоит ваше раскаяние. Только не вздумайте говорить в душе: «Наш отец Авраам!» Говорю вам, Бог из этих камней может сделать детей Аврааму. Уже лежит наготове топор у ствола деревьев. Дерево, которое не приносит хороших плодов, срубают и бросают в огонь». «Что же нам делать?» — спрашивал его народ. «Тот, у кого есть две рубашки, — отвечал Иоанн, — пусть поделится с тем, у кого нет. У кого есть пища, пусть поступает так же». Пришли креститься и сборщики податей. Они спросили его: «Учитель, что делать нам?» «Не требуйте больше того, что вам положено», — ответил он. «А что делать нам?» — спрашивали его воины. «Не грабьте и не вымогайте. Довольствуйтесь своим жалованием». Народ напряженно ждал помазанника, и все гадали в душе, не помазанник ли Иоанн. Но Иоанн заявил перед всеми: «Я вас крещу водой, но идет тот, кто сильнее меня. Я недостоин развязать у него ремни сандалий. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. В руках у него лопата, чтобы веять зерно на таку, и пшеницу он соберет в закрома, а мекину сожжет в огне неугасимом». Этими и многими другими словами Иоанн убеждал народ в своей проповеди. Но тетрарх Ирод, которого он обличал за Иродиаду, жену его брата, и за все другие преступления, им совершенные, бросил Иоанна в тюрьму, прибавив к прежним преступлениям еще и это. После того, как крестился весь народ, Иисус тоже принял крещение. И когда он молился, раскрылось небо, и на него сошел Дух Святой в телесном виде в образе голубя, и с неба раздался голос: «Ты мой любимый сын, в тебе моя отрада». Когда Иисус начал свое служение, ему было около 30 лет. Он был, как думали люди, сыном Иосифа, который был сыном Илия. Остальные его предки — Маттат, Левий, Мелхи, Яннай, Иосиф, Маттития, Амоц, Наум, Хисли, Нагай, Махат, Маттития, Шими, Иосех, Иада, Иоханан, Раса, Зарававель, Шелтиэл, Нери, Мелхи, Адди, Касам, Элмадам, Эр, Иисус, Элиезер, Иорим, Маттат, Левий, Симеон, Иуда, Иосиф, Ионам, Элиаким, Элиа, Менна, Маттата, Нафан, Давид, Иисей, Авет, Бос, Шелах, Нахшон, Аминадав, Админ, Арни, Хицрон, Парец, Иуда, Иаков, Исаак, Авраам, Терах, Нахор, Сирук, Реу, Пелег, Эвер, Шелах, Кенан, Арпахшад, Сим, Ной, Ламех, Метушелах, Енох, Иерет, Махалалел, Кенан, Энош, Шет, Адам, Бог.